Глава 8. Ной. Дождавшись, когда Эл хлопнет парадной дверью, я взял сумку, сунул в карман портативное записывающее устройство и, осторожно выглянув в коридор, на цыпочках спустился на первый этаж. Не то чтобы мой замысел был такой уж большой тайной, просто Эл слишком пугает незнакомых людей, особенно людей, то есть не имеющих драконьей крови. А Стелла, скорее всего, будет допрашивать в таким остервенением, что никто уже отвечать не захочет. Тут дело тонкое, и подходить к нему надо с осторожностью и тактом. Оказавшись на улице, я первым делом убедился, что Эйлара действительно уже нет в округе. А потом глубоко вдохнул прохладный утренний воздух, который насквозь пропах влажной почвой и опадающей листвой. Времени мало. До испытания 2 часа, и нужно было торопиться. Поэтому я легким бегом направился через всю территорию школы к гаражам, где хранился наш с Эллом мобиль. Проникнув внутрь, я сел за руль и положил перед собой под стекло список тех, кто когда-то состоял в клубе. Всего мне удалось отыскать больше 50 имен, но на сегодня выбрал всего 5, тех, кто расположился ближе всего к академии, и о ком оказалось больше всего информации. Номер 1. Миссис Пульма Стеквон. Окончила академию почти 10 лет назад, работает в корпорации Maro Auto, производящей современные мобили. На работу выходит каждый день ровно в одно и то же время, и согласно характеристике, которую написали на нее при переводе в другой отдел, никогда не опаздывает. «Здравствуйте, миссис Стеквон», я поравнялся со строго одетой женщиной, которая быстро шагала по тротуару в сторону остановки омнибуса, который тоже никогда не опаздывал. «Я студент Академии драконов, и у меня есть пара вопросов по поводу того, как вы проходили там обучение». «С учебой не помогаю», – холодно ответила она, шагая ровно с той же скоростью. «Нет, дело не в этом. Я хотел спросить, что вы помните о тайном клубе, в котором состояли все старшие курсы, когда учились на отделении грозовых драконов?» «Тебе, мальчик, не светит. Комната не пускает тех, в ком течет хоть капля драконьей крови. На самом деле, это было не так. Мои исследования показали, что Алек на очень малую долю все-таки имел кровь дракона. Об этом мало кто знает, и лораны генетики стараются не распространяться, что одна женщина все-таки смогла понести от дракона еще до великих перемен. Они вообще скрывают от общественности все, что связано с Эмилией Эванс. Да, я понимаю, что не смогу туда попасть. Дело в том, что мои друзья последнее время странно себя ведут, и я несколько беспокоюсь о них. Скажите, вы не замечали, чтобы участники клуба как-то менялись в своем поведении после встреч? Миссис Стеквон даже остановилась, заглянула мне в глаза, а потом, приложив палец к губам, задумчиво посмотрела в сторону. Что-то такое было, но не скажу, чтобы кто-нибудь обращал на это особое внимание. У нас был один псих, он сам по себе немного двинутый. И мы заметили, что он становится сам не свой перед встречей клуба. Но в основном ничего особенного. «А не припомните, чем вообще вы занимались в клубе?» Она пожала плечами и снова пошла в сторону остановки. Собирались вместе, пили, ели, общались, смеялись, играли в игры. Ничего особенного, просто приятно проводили время вместе. «Не думаю, что вам есть из-за чего беспокоиться, мистер Лоран». В это время на горизонте показался омнибус, и я едва успел в последний момент уточнить имя того психа, прежде чем первая жертва допроса скрылась за раздвижными дверьми. Следующей целью стал выпускник прошлого года, Мэтью Нокс, учившийся среди ледяных драконов и теперь устроившийся в крупную компанию, поставляющую продукты в разные уголки королевства. С ним контакт пошел намного проще, и через несколько минут после встречи он уже сидел рядом со мной в мобиле на переднем сиденье и с радостью отвечал на все мои вопросы. «Да, брат, ты бы знал, как тяжко было, когда пропуск сдавать пришлось», — вспоминал он. «Вот только-только отошел, и то вчера снова почувствовал, что тянет обратно. Поначалу думал, что так к академии привык, что уходить не хочется, но когда прошло некоторое время, понял, что так в клуб тянет, сил нет. Вроде отпустят, и некоторое время ничего, а потом снова. А что насчет поведения участников клуба? Оно менялось после встречи или да?» Парень оперся головой о кулак и задумчиво пожевал губу. Знаешь, это было как эйфория. Вот ты просто радуешься жизни, такой, какая она есть, и не стесняешься получать от этой жизни удовольствие. Какого характера удовольствие? Осторожно уточнил я. До самого разного. После встречи мало кто шел на учебу. В основном собирались снова вместе и гуляли, пели песни, развлекались как могли. А как насчет полового взаимодействия? Отрахались, да, Мэтью расплылся в улыбке и медленно покивал, словно вернувшись мыслями в приятные воспоминания. Много? Да как все, пожал плечами он. Мои соседи по общежитию трахались не меньше. И даже двери не запирали при этом. Ваши соседи – драконы? А то как же варгасы, ледышки двухметровые. И у тебя потребности были ничуть не меньше, чем у варгасов. Тебя это смущает? Ну, прости, братан, видимо, мне с половой конституцией больше повезло. Я сдержанно улыбнулся. У людей почти никогда не бывает такого же аппетита, как у драконов, по физиологическим причинам. Если бы дело касалось одного конкретного человека, я бы еще мог предположить, что просто кровь у парня горячая, но если так было у всех. «И что, как удовлетворяешь свои потребности?» — спросил я, изобразив живой интерес. «У тебя поди много девушек, раз такие дела». «Да знаешь, уже не так интересно». «Ну просто». «Чпок, это чпок, понимаешь?» «Скучно». «А о чем потом с ней говорить?» «Вот, остепенился, теперь уже выбираю, ищу девушку, которая не просто трахаться со мной готова, но и... хотя бы новости обсудить». «Ага, я был прав». Его повышенная либидо напрямую связана с нахождением в академии. Известный факт, что люди, оказавшись среди драконов, отчасти перенимают их половой интерес, особенно люди с даром, ведь они тоже испытывают энергообмен во время соития. Но не до такой степени. Остальные три информатора тоже расходились во мнениях. Двое говорили о том, что никак не чувствовали влияние клуба на свою жизнь, или почти никак. А третий поделился примерно тем же, о чем говорил Мэтью. Прогулы, эйфория, постоянное влечение. И только по пути обратно в академию до меня дошло. Почему?